который раскачивался вверх и вниз, вперед и назад, точно голова кролика в норе. Я не услышал слова приветствия, когда явился сюда, и не видел ласки, когда был здесь. Но зато за мной наблюдали при моем уходе отсюда. Мы шли медленно, не чувствуя ни малейшего желания ни идти, ни говорить. Оба мы думали о близкой разлуке и с грустью вспоминали минувшие дни. Впрочем, мы говорили о том, что надо было сделать. Было решено, что Алан будет скрываться где-нибудь поблизости, но один раз в день приходить в определенное место, где я смогу общаться с ним лично или через посланного. А я должен был отыскать адвоката из Апинских стюартов, которому, следовательно, можно довериться. На его обязанности будет найти судно и обеспечить Алану безопасный отъезд из Шотландии. Покончив с делом, мы снова замолкли. Я пробовал было шутить с Аланом, называя его мистером Томпсоном, а он дразнил меня новым платьем и поместьем. Но было ясно, что нам хочется скорее плакать, чем смеяться. По тропинке, пересекавшей холм Корстерфайн, мы дошли до места, носившего название «Отдых». Взглянув на Корстерфайнское болото, затем на город и на замок на горе, мы оба остановились, так как поняли без слов, что здесь наши пути расходятся. Алан повторил мне еще раз адрес адвоката. Затем час, когда я смогу найти его самого, и сигналы, с помощью которых можно будет отыскать его. Я отдал ему все, что имел, гинею или две, взятые у Ранкейлора, чтобы он пока не голодал. Мы постояли, молча глядя на Эдинбург. «Что же, прощай», — сказал Алан, протягивая мне руку. «Прощайте», — сказал я, быстро пожав ее, и спустился с холма. Мы ни разу не взглянули друг другу в лицо. Пока Алан был еще в виду, я даже не оглянулся на него. Но зато дальше, идя по дороге в город, почувствовал себя таким потерянным и одиноким, что готов был сесть у дороги и заплакать, как ребенок. Около полудня я, миновав Весткирку и Грасс-Маркет, вошел в город. Огромная высота домов, достигавших 10 и 15 этажей, узкие сводчатые входы, непрерывно извергавшие народ, товары, выставленные в окнах, шум и суета, дурной воздух, нарядные одежды и масса других впечатлений ошеломили меня, и я машинально отдался на волю толпы, которая понесла меня из стороны в сторону. Но я не переставал думать о Балане и отдыхе, и все время, хотя читатель, наверное, поймет, что я не мог не восхищаться новым для меня красивым зрелищем, у меня болело сердце, и я чувствовал, что совесть упрекает меня в чем-то дурном. Наконец, сама судьба привела меня к дверям Банка Британского Льнопредельного Общества. Теперь, когда Давид достиг известного положения, издатель намерен с ним на время распроститься. Со временем, может быть, он расскажет о бегстве Алана, о том, что было предпринято по делу об убийстве и о многих других интересных обстоятельствах. Это, во всяком случае, будет зависеть от желания публики. Издатель питает большую склонность как к Алану, так и к Давиду, и охотно провел бы в их обществе еще некоторое время, но не все могут разделять его желания. Опасаясь этого, а также обвинения в недостатке внимания, он торопится заявить, что у друзей все шло хорошо, в общечеловеческом смысле этого слова. Что бы ни случилось с ними, они всегда поступали честно. Но и о себе не забывали. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Сергей Осадчий.